позывной «Князь 3». Глава 1. Императорский дворец располагался в глубине огромного парка. Я насчитал 5 поворотов, прежде чем увидел широкую лестницу, ведущую к парадному входу. Здание, хоть и было искусно украшено лепниной, не произвело на меня особого впечатления, чего нельзя сказать о внутреннем убранстве. Лучшие сорта дерева, сверкающие полы и гулкие коридоры. Стук моих каблуков отскакивал звонким эхом от стен и тонул в общей какофонии звуков. Эта часть дворца выполняла функции одной большой приемной. Десятки деловитых служащих каждую минуту открывали двери, пробегали мимо меня с бумагами или громко разговаривали. Человеческий муравейник. Под бдительными взглядами многочисленных охранников меня проводили через просторный холл, 2 коридора, один из которых пролегал между зданиями и оставили перед резными дверями. Как я понимаю, я находился уже в другом здании. Ко мне степенно подошел камердинер, худой лысый мужчина с лихо подкрученными усами и добродушным взглядом карих глаз, глянул на меня и тихо произнес: «Сейчас мы с вами пройдем в синий кабинет его императорского величества». Он кивнул охране, и те распахнули тяжелые створки, приглашая войти, что я, собственно, и сделал. Интересно же, в каком месте принимает главный человек страны простых смертных? Темный паркет, отделанные деревом стены, огромные окна с тяжелыми синими шторами, и массивное кресло, отделанное красным бархатом. Несмотря на залитую светом обстановку, мне вдруг стало очень неуютно находиться здесь. Складывалось впечатление, что на меня давит потолок и каждая дощечка пола. В какой-то момент мне стало трудно дышать, запершило в горле и дробно застучало ребра сердца. Камердинер внимательно меня оглядел и сочувственно кивнул. «Скоро он придет. Потерпите». Наверное, он подумал, что у меня разыгрались нервы, но тут явно было что-то иное. Словно подтверждая его слова, справа от трона распахнулась неприметная дверь, и в кабинет заглянул охранник. Он зорко оглядел нас, кивнул кому-то за спиной и застыл живой статуей у самого входа. Через мгновение в дверном проеме показалась высокая фигура. Не успел я толком разглядеть вошедшего, как кабинет противно качнулся и древний старик, больше похожий на высохшую мумию, в старой, потертой мантии стоял на коленях, держа в руках простую шкатулку из цельного куска дерева. Внутри нее на темной бархатной подложке лежал крошечный сверкающий осколок. «Да будет так», с трудом разлепив губы, прошептал он. Его узловатые пальцы потянулись к осколку. Вдруг что-то его остановило. На глаза набежали слезы. Взгляд помутился и остановился на пустом книжном шкафу. В воздухе, пронизанное лучами заходящего солнца, сгустилась бесформенная дымка. Старик ахнул. Крышка шкатулки громко клацнула и полетела на пол. Руки под мантией зашевелились, нащупывая оружие, но вытащить его не успели. Шкатулка, разом ожив, прыгнула старику на живот и раскрылась. Вздрогнув всем телом, он на минуту помедлил, а потом быстро выхватил осколок и крепко сжал его в сухих ладонях. Мир перед глазами померк. В роскошной комнате, наполненной утренним светом, стояла широкая кровать. На ней лежал седой морщинистый старик. Его лоб покрывали неровные коричневые пятна, глаза подслеповато щурились, а на губах была улыбка. Он умирал, но был счастлив. Вокруг него столпились многочисленные родственники с детьми на руках. Рядом стоял врач, то и дело измеряющий пульс. Старик старался шутить, бодрился из последних сил. Повинуясь взмаху костлявой руки, к нему на кровать забрался один из малышей. Не прошло и минуты, как в его крохотные ладошки перекочевал массивный перстень. Умирающему он был уже ни к чему. Вдруг лицо старика перекосилось, он охнул и схватился за грудь. Немощное тело на мгновение сильно вздрогнуло и замерло. Мир перед глазами в очередной раз померк. Я быстро проморгался и вновь очутился посреди огромного кабинета во дворце, глядя, как в дверях появился император. Смотрел, но не видел, потому что все еще был под впечатлением от вереницы видений, что в одно мгновение пронеслись у меня перед глазами. Я увидел несколько очень похожих историй, последние мгновения жизни незнакомцев. Чаще всего старики, но были и те, кто едва достиг зрелости. Еще было неизменно наличие вокруг малышни и перстня, который им доставался, кроме, разве что, самой первой. Но кто они? Почему магия мне их показала? Ответа на эти вопросы не было. Из задумчивости меня выдернул громкий голос усатого камердинера. Его императорское величество, Романовский Аркадий Семенович. Я с почтением поклонился. Император в окружении свиты прошел к массивному трону и неторопливо присел. Когда-то давно я уже вот так стоял перед лицом первых лиц государства, но все равно испытал некоторый трепет. Аркадий Семенович выглядел моложе своих лет. Едва тронутые сединой волосы, легкая паутинка морщин и пронзительный взгляд. Он прошибал меня насквозь, доставая до самых потаенных уголков души. В этих стальных глазах я видел мудрость веков и стольких же лет усталость. Его высочество, Владимир Иванович Эгерман, объявил меня усатый камердинер. Император кивнул. «Эгерман», — спросил он, продолжая изучать меня, — «кажется, вы внук кого-то из моих троюродных дедьев. И если я не ошибаюсь, он 17-й в очереди на трон». К нему наклонился секретарь и что-то шепнул на ухо. Аркадий Семенович нахмурился и качнул головой. «Уже 16-й», — добавил он. «Вы знаете, почему вы здесь?» «Нет, ваше императорское величество». Романовский глянул на секретаря, тот испуганно сжался. «Мне доложили, что вас назначили новым начальником особого отдела военной канцелярии», — произнес император. «Это очень важная должность, но чтобы утвердить на нее, я хотел бы сначала лично с вами познакомиться». «Смотрины, значит, ну, глаз, ну сволочь», — подумал я. «Рад предстать перед вами», — вслух сказал я, «и засвидетельствовать свое безграничное почтение, а также заверить, что приложу все усилия для качественного исполнения своих обязанностей». Отрадно это слышать, губы императора дрогнули в едва заметной улыбке. «Еще мне известно, что вы обладаете магическими способностями». «Все верно, ваше императорское величество. И какова ваша цель на должности начальника особого отдела?» Я удивился, что он не спросил про вид маги. Или такой вопрос является здесь чем-то неприличным, не допустить конфликта между магами и людьми, и всячески привлекать одаренных способностями к служению империи, четко ответил я. Мои слова вызвали одобрительные шепотки, но я не обратил на них внимания, а продолжал смотреть на императора. Аркадий Семенович пошевелил пальцами, и все разом замолчали. «Хорошая и правильная цель», — он чуть наклонил голову, принимая мои слова. «Нам нужны такие, как вы. Давно пора заняться этим вопросом. Будете лично отчитываться передо мной о результатах своей работы. Служу на благо империи», — громко сказал я и почтительно поклонился. Романовский вдруг рассмеялся и оглядел собравшихся вокруг него людей. Ни в одном из них я не заметил и толики подобострастия. Они также, как и император, внимательно изучали меня, думаю, чуть ли не под микроскопом. И я был уверен, что Аркадий Семенович в курсе всех моих и Владимира приключений, начиная от момента, когда еще он пешком под стол ходил. «Посмотрите, вот так нужно себя вести», — сказал он и глянул на секретаря. «Артур Иосифович, добавьте Владимира Ивановича в мое расписание». Император обернулся ко мне. «Каждый вторник в 10 утра я буду ждать вас с докладом, не подведите». И скрылся в тех же дверях, откуда появился. Свита живым ручейком потекла за ним. «Мы с усатым остались одни. Вы можете быть свободны», — сказал он. «Вас проводят до выхода и расскажут, куда приходить в следующий раз». «Премного благодарен», — вежливо ответил я. Покинув синий кабинет, я, наконец, смог перевести дух. Дурнота прошла, оставив после себя только головную боль. Охранник, дежуривший в коридоре, повинуясь кивку усача, пригласил следовать за ним. Как хорошо, что в этой части дворца стояла удивительная тишина. Ни толп служащих, ни прислуги. Я жадно разглядывал лаконичную обстановку. Толстый коричневый ковер, вазы с цветами и громоздкие портреты, которые занимали почти все стены. Из любопытства я остановился, чтобы получше их рассмотреть. «Это императорская семья?» — спросил я своего проводника и сам же понял, что ошибся. «Нет, только императоры, от первого до ныне здравствующего», — тихо ответил он. «Остальные висят в картинной галерее, но сейчас я не могу вас туда проводить». Охранник не торопил меня, давая возможность оценить искусство художников. Всего портретов было 10, в том числе и Аркадия Семенова Романовского. Что-то в этих изображениях меня завораживало. Разные люди, блондины, брюнеты, темноволосые, но в то же время неуловимо похожие. Возможно, дело в том, что все они друг другу родственники. Как я знаю, императорская семья очень большая. Боюсь даже представить, какого размера генеалогическое древо Романовских. Мой троюродный дядюшка, 16-й претендент на трон, а сколько людей еще после. И только на последней картине с самым первым императором, подсвеченной светильником, я задержался дольше. Смутно знакомое лицо. Память услужливо дорисовала морщины и пигментные пятна, и я понял, в чем дело. Именно его я видел в одной из историй, что обрушились на меня, Едва Романовский зашел в кабинет, повинуясь внезапному порыву, я перешел к другим картинам. Да, все верно, именно их я и видел. Что же показала мне магия? Точнее, зачем она мне показала смерти всех императоров? И кто был самым первым стариком в потертой мантии? Следом возникла совершенно неожиданная мысль. Обладал ли сам Романовский способностями, или видение? Это какие-то подсказки. Нужно будет над этим всем хорошенько подумать. А еще тот осколок, который лежал в шкатулке. Его золотистое сияние напоминало мне о... Ваше Высочество, как все прошло? Бодрый голос Гласса прервал меня на середине размышлений. Я удивленно уставился на него и собравшихся за его спиной моих сотрудников. Все смотрели на меня с нескрываемым любопытством. «Ах, вот оно что! Доброго дня!» — хмуро сказал я. «А я вас искал, но не нашел. Ничего не мог поделать», — развел он руками. «Когда вызывает сам император, записок оставлять не следует. Так как прошла ваша беседа? Быстро!» Судя по кислому лицу, Гласс ожидал другого ответа. «Вы здесь все дела закончили?» — спросил я. «Практически. Но время еще есть. Не желаете ли краткую экскурсию по дворцу?» Он широким жестом обвел богатую обстановку. «Разве у нас есть время?» Моя бровь иронически изогнулась. «Я вас не просто так искал. Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил барон. Маги подошли ближе, желая послушать, о чем мы говорили, но я жестко рубанул ладонью в воздух. «Не думаю, что этот коридор – лучшее место для таких бесед. Вы правы», – глаз согляделся и потер подбородок. «Мы можем попросить отдельный кабинет. Я уже и раньше пользовался этим правом, вопросов лишних не возникнет. И почему меня не покидает ощущение, что он хочет задержаться здесь подольше? Мне стало любопытно». «Хорошо», – согласился я, «но только потому, что дело не терпит отлагательств». Подозвав охранника, Гласс попросил разрешения занять пустующее помещение, где мы могли бы провести короткое совещание. Положа руку на сердце, я и сам хотел осмотреть дворец. Все же, историческое место, и готов спорить на что угодно, что магией здесь пропитана абсолютно все. Может, именно из-за нее мне стало нехорошо в императорском кабинете? В таком состоянии использовать магию – последнее дело. Словно из ниоткуда появился усатый камердинер и отвел нас в небольшой зал, больше похожий на лекционный. Несколько рядов стульев и один единственный стол у самой стены. Гласс сразу за него сел, всем своим видом показывая, что он всего лишь скромный слушатель. С трудом не скривившись, я встал рядом, глянул на него и спросил: «Вы знаете, что сотрудники в исследовательском центре научились делать магическое оружие?» Изумленное лицо барона стало мне маленьким подарком. «Как это магическое оружие?» – воскликнул Артем Коровин, поднявшись со стула. «Почему тогда у нас его нет?» Остальные тоже зашевелились, ожидая моего ответа. «Владимир Иванович», – резко сказал Гласс, – «что это за оружие?» «Обычные палки с особыми наконечниками, заряженными заклинаниями. Не стоит моим магам знать, что навершием этих самых палок послужили известные им сферы. К тому же я сам никак не мог взять в толк, почему до этого не додумались раньше? Есть же всевозможные предметы, которые можно накачать магией и улучшить жизнь людей. Тот же пример Игната Филипповича. Ваза с водой. Такого не может быть», — вмешался Дмитрий Уколов и взлохматил рыжие волосы. «Я читал научный труд одного из исследователей, где автор сокрушался, что такие заклинания быстро рассеиваются. Хватает максимум на 1-2 раза. А сколько было зарядов молний? Может, тоже всего 2? Сейчас бы очень пригодился Лука Кузьмич. Я в который раз остро пожалел об отсутствии в этом мире средств быстрой связи. В этом мы разберемся позже. Меня больше интересует, что они их создали, желая противостоять магам. Вопрос в том, почему именно сейчас?» Я бросил в Гласса долгий взгляд и успел увидеть, как он раздраженно дернул плечом. Он или не знал, или не собрался говорить. Видимо, это шло вразрез с его планами. «Задача для вас такая», — я обернулся к сотрудникам — «изучить свою силу, возможности и пределы резерва, тренироваться в поте лица и развиваться. Нам предстоит разбираться с этой ситуацией, и нужно выйти из нее с минимальными потерями». «Все понятно?» — маги кивнули. Их глаза были полны решимости. «Вот так и надо. Свободны», — я махнул рукой. Гласс машинально поднялся, чтобы выйти следом за ними, но я его остановил. «А вас, барон, я попрошу остаться». Он хотел было возмутиться и призвать меня к соблюдению субординации, но под моим холодным взглядом предпочел сесть обратно. В некоторых моментах титулы и магические способности весят гораздо больше, чем просто должность. «О чем вы хотели переговорить со мной?» Поджав губы, спросил он. «О текущей обстановке между магами и людьми». Глаз напрягся и огляделся. Я безжалостно смотрел на него, думая о том, что он сам предложил остаться во дворце. Пусть теперь выкручивается. Поняв, что я не собираюсь отступать, барон сдался. Сел за стол и сплел пальцы в замок. «Что именно вы хотите узнать?» Сухо поинтересовался он. «Кто разжигает этот конфликт? Мне это неизвестно. Чем выгодна борьба магов и людей?» Вместо ответа, барон пожал плечами. «Хотя бы предположите, Владимир Иванович», — начал он, — «в мире не так много причин для начала военных действий. Деньги, власть, личные обиды. Кому сейчас это выгоднее всего?» Снова долгий взгляд на барона. «Вы дольше меня в этом варитесь, уверен, что у вас давно уже есть на уме несколько человек. Не хотелось бы это обсуждать здесь», — поморщился он. «У этих стен уши растут с момента постройки». Я кивнул, всем видом показывая, что разговор еще не окончен, и мы вышли из кабинета. Сотрудники стояли за дверью и терпеливо ждали. Увидев нас, они встали по стойке смирно, в разнобой, криво и косо, но зато от всего сердца. Я улыбнулся. «Орлы, пойдемте, отдых закончился. Встречаемся через 2 часа в тренировочном зале. Посмотрим, чему вы научились». Судя по разом скисшим выражениям лиц, они не очень-то уделяли время магии. «Ничего, скоро я их них эту дурь выбью. Мне нужна слаженная команда. Да, может, против нас, как магов, нет особых приемов, но обычный полк раскатает нас простым количеством». Когда мы уже готовились покинуть дворец, появился секретарь императора Артур Иосифович. Он подошел ко мне и без единого слова протянул конверт. Поблагодарив его, я торопливо развернул плотный лист и прочитал всего одно слово. «Утвержден. Глава 2. До серого здания приемной комиссии, или военного управления, как его называли сами служивые, мы добирались 2 каретами. Мы в бароном в одной, а 6 магов в другой. Внутри места не хватило 2 воздушникам, но они с веселыми шуточками запрыгнули на запятки и поднимали в воздух пыль заклинаниями. Всю дорогу глаз сохранил молчание, задумчиво хмурил брови и разглядывал свои пальцы. Ни разу я не видел его в таком состоянии. Знать бы, еще с чем это связано. Что надумали? Поинтересовался я, когда карета остановилась, и мы вышли на полупустую улицу. Я проводил своих сотрудников взглядом. Они не стали нас ждать и поспешили в тренировочный зал. «Вы задаете слишком много вопросов», — недовольно ответил барон. «Кому-то это может не понравиться. И кому именно? Я твердо намерен выяснить все обстоятельства. Глаз не сможет же скрывать от меня эту информацию бесконечно. Если вас одобрил сам император, то это не значит, что вам позволено сразу лезть в дела империи. Значит, вы знаете, кому это выгодно». Барон с грустью на меня посмотрел и тихо произнес: «Лучше бы не знал». А потом развернулся и пошел к главному входу в здание. Я не стал следовать за ним, а сразу же свернул в тренировочный зал. Маги уже собрались и активно спорили о принципах взаимодействия способностей. Больше всего их интересовало, как привлечь к работе Святослава, который лишь улыбался и читал учебник по оказанию первой помощи раненым на поле боя. Да, с магом жизни придется повозиться. Мне на ум пришла классическая группа из игр. Защитник, лекарь и те, кто наносит основной урон. Получится ли у меня из этой шестерки сделать что-то похожее? Бойцы, обратился я к ним. Все обернулись, даже Игорь, в которого летел крохотный огненный шарик Дмитрий. Взмахом руки остановив атаку, я неодобрительно покачал головой. Они еще, в сущности, дети, хоть и титулованные. Молодые маги с интересом уставились на застывшие заклинания, уважительно перешептываясь и стараясь не приближаться. Но только Игорь решил к нему прикоснуться. «Ай!» — воскликнул он, потирая обожженные пальцы. Остальные неприлично загоготали. Я призвал их к порядку и хмуро оглядел их. «Хочу посмотреть на ваши успехи». Братья-огневики снова заулыбались, глядя друг на друга. Они сами по себе отлично работают на пару, но будут ли они также эффективны в большой группе? «Вот с вас и начнем», — кивнул я им. «А можно мне с ними?» — скромно спросил Коровин. «Почему бы и нет? У тебя хорошо получаются стрелы. Леонид, ты тоже сюда иди». Нескладный воздушник приподнял брови, затем пожал плечами и тоже вышел вперед. «Задача такая, усиливаем друг друга, огонь и воздух, как и в прошлый раз». Я махнул в сторону 2 мишеней, которые появились здесь после нашего первого занятия. Теперь это была не конструкция из швабры и веников, а каменные стелы. Может, хоть пару раундов, но протянут. А нам что делать? Обиженно спросил Игорь, переглянувшись с Левковым. Для вас будет отдельное задание, усмехнулся я. Подхватив лежащую на одной из скамеек тряпку, я подошел к магам. Один чистит, второй обеззараживает и заряжает исцелением. Я посмотрел на Святослава. Вычитал в ученике что-то полезное, пока только про заживление ран. Вот на Игоре и попробуешь. Зря, что ли, он ранение получил. Ватрухин машинально потер пальцы и с многообещающе глянул на довольного огневика. Оставив двух магов экспериментировать с силой, я вернулся к огневикам. Те с азартом швырялись заклинаниями. Крохотные шарики подхватывали воздушники, заставляя те быстрее лететь к мишени. Алые всполохи оставляли на стелах подпалины, рассыпаясь искрами во все стороны. Водникам небо еще, чтобы случайные пожары тушил. А пока надо хоть насчет песка распорядиться. Сожгут же все, а мне потом отвечать. Я провозился с магами до самого вечера, менял местами, усложнял задания, попутно поясняя азы физики. Маги уходили из зала довольными. Они в пух и прах разбили каменные мишени. Святослав успешно обновил кожу на пальцах Игоря, и тот радостно присоединился к тренировкам. Напоследок я попросил воздушников собрать весь мусор. Нехорошо оставлять после себя бардак. Наблюдая, как они наводят порядок, я думал о том, что нужно возвращаться к разговору с Глассом. Надеюсь, он не будет от меня прятаться и сможет хоть немного подсветить острые моменты. Барон, как всегда, сидел в своем кабинете, только в этот раз без документов и многочисленных папок, а с большой чашкой отвара. Подняв на меня уставший взгляд, Гласс кивнул на кресло рядом с собой и вздохнул. «Владимир Иванович, как вы понимаете, я не могу вам особо ничего рассказать. У меня самого лишь смутные подозрения. И если я прав, этот орешек вам не по зубам. Одними бумажками такого не прижать. Это он мне Булатова припоминает. Кстати, давно о нем ничего слышно не было, да и святые наместники с ним. Давайте, вы хотя бы вы кратко обрисуете, что вам, вообще, известно про конфликт между людьми и магами. Как это выглядит с точки зрения властей, решил я зайти с другой стороны. Хорошо, это можно. Вы же знаете ту легенду, с которой все началось. Про разрушительный катаклизм, который едва не стер цивилизацию с лица земли. Это когда содрогнулась земля и проснулись вулканы, знаю, но только версию магов. Неожиданно. Интересно, когда вы успели узнать это, неужели в исследовательском центре, и дождавшись моего поспешного кивка, продолжил. Конечно же, история очень древняя, ее десятки раз переписывали, добавляя все новые и новые детали. Это отдельная заслуга сотрудников Луки Кузьмича, и что было на самом деле уже не узнать. Однако среди людей наиболее популярна как раз отредактированная версия исследовательского центра. Он отпил из своей чашки и осторожно поставил ее на стол. Тонкий фарфор жалобно звякнул. Эту катастрофу принято считать не обычным стихийным бедствием, а магической. Иначе почему все случилось разом? И потоп, и вулканы, и землетрясение. Я не стал ему выдавать научные сведения, что это как раз все взаимосвязано. Мне было интересно, как представили это людям. Мол, один из живущих тогда летописцев сделал пометку в своей книге. Из нее следует, что маги захотели призвать могущественное существо, чтобы стать сильнее. Но ритуал пошел не по плану, и по миру прокатилась волна отторжения. Потому что это заклинание было противоестественно самой природе. И вот тогда начали просыпаться вулканы, содрогнулась земная твердь, и моря вышли из берегов. Да, никто не отрицает, что магам самим пришлось бороться со стихией, но награды за свои труды они не получили. Как интересно все получается. А маги как раз думают, что все дело в том, что за спасение жизни им не выдали достойную оплату. Да, я слышал такое, усмехнулся Глаз. Он снова потянулся к чашке и обхватил ее ладонями. Из-за этого недопонимания растут все сегодняшние проблемы. Один захотел восстановить справедливость, другой – воспользоваться шансом на богатство, третий – дорваться до власти. Все три мотива связались в один тугой узел. И что же дальше? Дальше появляетесь вы. Я, мои брови удивленно поползли вверх. Вы, кивнул Глаз, сильный маг, с нестандартным мышлением, да еще и гроза нечистых на руку чиновников. Вам достаточно только появиться в обществе, и уже что-то происходит. Вы даже магов найти умудрились. А ведь я полагал, что знаю их всех. Я с трудом удержал лицо, чтобы не усмехнуться. «Вы можете стать катализатором», — продолжил он. «Я даже боюсь представить, что ждет нашу империю дальше. Постарайтесь держаться в стороне от политики, мой вам совет. Если все так, как вы говорите, император бы не одобрил мое назначение». «А что вы ему сказали?» — заинтересованно спросил барон. «Что буду продолжать искать магов и привлекать их на сторону служения империи, и что буду всеми силами стараться не допустить конфликта между магами и людьми». Глаз задумчиво кивнул. «Это хорошо, это правильная цель. Главное, чтобы у вас все это получилось, и поэтому мне и нужна информация. Пока все мои действия напоминают поиск черной кошки в темной комнате». «Понимаю, но помогать не собираетесь?» Я видел, что барон хотел кивнуть, но он передумал и наклонил голову к плечу. «Что у вас уже есть?» Вместо ответа спросил он. «Мне известно, что среди свободных магов, которые нам пока еще неизвестны, возникло напряжение. То, что это связано с моим назначением, я вслух говорить не стал. Это первое. Следом идут волнения среди людей, которые не понимают, почему вдруг магов не нужно теперь ненавидеть. К слову, они нашлись в исследовательском центре». Глаз кивнул и снова пригубил отвар. «Еще меня очень интересует вопрос про магическое общество», — продолжил я. «Как я понимаю, оно максимально закрыто от людей. Что о нем известно? Академия, несколько мастерских, с виду обычное поселение, если не считать, что там только маги. А снабжение? Или они сами выращивают еду и шьют себе одежду? Между нами есть посредник. Продукты и товары первой необходимости меняются на око, магические услуги и всякие мелочи. То есть по факту взаимодействие идет, можно сказать и так, не сильно успешно, но идет. В последнее время все хуже. А орден? Неизвестная переменная. Никто или не знает, или не может сказать. Всех связывает клятва, на лице Гласса проступили морщины. Бывали случаи, когда из академии к людям выходили маги. Я вспомнил мага разума, которого видел на приеме. Да, но это не всегда хорошие истории. Чаще всего эти молодые люди в первую очередь находят питейные заведения. И хорошо, если это не огневики. Хотя в последнее время наблюдается некоторое затишье. А как вы нашли этих шестерых? Я кивнул на дверь, имея в виду своих сотрудников. О, они сами пришли, точь в точь как и вы. Только они с порога сказали, что хотят служить империи, а не просто выполняли волю родителей. Я тогда посчитал, что это как раз отличный повод, чтобы создать военное подразделение магов. Давно же собирался, да и император намекал, но пока их слишком мало, и когда найдется больше людей со способностями, вы вернетесь к этой идее. Если не будет другой необходимости, то да. К слову о ваших магах, пора бы им выходить в люди. Что именно вы хотите этим сказать? Как мы с вами и договаривались, улыбнулся барон. Помощь простым жителям, борьба со стихиями, пожарами и тому подобное. Кстати, о пожарах. У вас есть хороший водник, если пара ребят, слабой силы, их вызовут, если они вам будут нужны. Наш разговор прервался стуком в дверь. Она открылась, и в кабинет протиснулся помощник Гласса. «Я хотел напомнить», — осторожно сказал он, — «что у вас встреча через 10 минут». «Спасибо», — кивнул барон, встал и извинился передо мной. «Мы еще вернемся к этому разговору», — твердо сказал я. Гласс поморщился и с недовольным видом поставил чашку на стол. «Мы попрощались, и я поехал в замок». Эта беседа оставила неприятный осадок в душе. Вопросов становилось больше, а ответов, как обычно, все меньше. Но как бы то ни было, я разберусь во всем. По дороге я заглянул в банк, чтобы проверить счет после ремонта. Чует мое сердце, что он изрядно опустел. Как оказалось, все не так уж и плохо. Служащий заверил меня, что деньги от военного управления поступают регулярно. Как, собственно, и оплата по чекам, которые приходят несколько чаще, чем я рассчитывал. Все же, содержание замка обходилось дороже, чем я думал. Интересно, как отец сводил концы с концами. Единственное, что мне не удалось увидеть, так это прибыль от винодельни. Надо будет расспросить Никиту Александровича по этому поводу. Я покинул здание банка с твердым желанием нанять хорошего бухгалтера, или как они тут назывались. Как только производство вина выйдет на полные мощности, счетовод мне понадобится. До замка я доехал в глубокой задумчивости. Меня все занимал вопрос, подчиняется ли местная магия законам физики моего мира. Мне дана великая сила, только вот управляю я ей пока, как ученик первого курса. Это невероятно злило. Как же развить способность? Пораскинув мозгами, Я остановился на идее применить знания прошлой жизни. Только вот доберусь до своей комнаты, обложусь блокнотами и буду тренироваться. Азарт познать новое захватил меня, и я выскочил из кареты, едва она стала тормозить возле замка. На мгновение влетел в малую гостиную, с широкой улыбкой поприветствовал всех и сразу направился к себе. Даже не обратив внимания на внимательный взгляд Рокотовой, который готов был прожечь на мне пиджак. Не до нее сейчас. В коридоре я встретил Лерчика, который рассматривал висящую на стене картину девушки с фруктами. «О, князь!» — радостно сказал он. «Как раз тебя искал. В пленительных изгибах барышни...» Я кивнул на портрет. «Нет, это твоя сестра похвасталась, что они купили картину. Вот специально пришел, посмотреть на нее. Так что у тебя за дело? Если не срочное, то пусть подождет. Может, и срочное?» Потянул Лерчик, но, наткнувшись на мой взгляд, сразу продолжил. «Документы на ту землю, что ты просил. Пришлось попотеть и со многими переговорить, но теперь ты можешь ее купить». Он назвал цену, и я мысленно присвистнул. «Не пойдет», — покачал я головой. «Нужно что-то другое придумать. Съезжу к хозяевам лично. Пора уже самому в таких делах разбираться. Тебе не нравится, что я помогаю?» Картинно обиделся Лерчик. «Скорее думаю, что дела семьи захватили все твое время. Это неправильно. У меня сейчас особой работы нет, так что я готов выполнять твои поручения». Я внимательно окинул его взглядом. «А что если, Валерий Игнатьевич, а что если я найму тебя?» — спросил я. «Обижаешь, князь?» Он схватился за сердце и привалился к стене. «Это ж мне придется уйти из моей любимой конторы. Да и как ты мне платить собираешься?» Бутылками, на полном серьезе выдал я. Лерчик с сомнением на меня посмотрел, оценивая, не сошел ли я с ума. Улыбка появилась на моем лице против воли. «Ты иногда так скажешь, что дурно делается», — покачал он головой и засмеялся. «Хотя постой, то есть если я и так беру эти самые бутылки, то значит, уже на тебя работаю. Это ты здорово придумал, я даже сначала и не понял. Ладно, пошутили и хватит. Я хотел потренироваться с магией. А можно посмотреть, только если принесешь пару пирогов и отвар?» «Отвар?» — прищурился Лерчик. «Отвар?» — отрезал я. «Дело очень важное, мне нужна ясная голова». «Хорошо, тогда я к Катюшеньке. Скоро приду, без меня не начинай». Мой расчет был прост: пока он дойдет до кухни, пока поболтает с поварихой, пока она соберет ему полный поднос еды, пройдет не меньше часа. За это время я должен собраться с мыслями и набросать в блокнот основные направления развития магии. Я не очень понимал, как работают способности в этом мире, но желание применить знания из прошлой жизни жгло пальцы, и мне не терпелось начать тренировки. Но сначала нужно прикинуть возможные варианты. Мне удавалось заглянуть и в будущее, и в прошлое. Я могу останавливать и ускорять время. А еще, перед тем, как я попал сюда, мы изучали возможность перемещения между планетами, используя такой параметр, как время. Эта мысль настолько меня захватила, что всего за полчаса я исписал несколько страниц блокнота. Меня не покидало ощущение, что я подобрался к решению этой хитроумной задачки. И тут в комнату зашел Лерчик с двумя корзинами и улыбкой до ушей. На секунду разозлившись, что меня отвлекают от важного, я взмахнул рукой, и мой друг застыл с занесенной ногой. И я вернулся к записям. Через секунду меня озарило. Если у меня получится, то я смогу гораздо больше, чем просто управлять временем, но подчинить себе пространство. Глава 3. Лазарев Петр Петрович сидел в своем любимом кресле и лениво передвигал шахматы, используя для этого простой карандаш. Каждая фигура перед его глазами символизировала собой героев большого сражения, о котором сами участники и не знали вовсе. Пешки уже сыграли свою роль, следом лучше бы сделать ход ладьей. Петр Петрович замер на мгновение, оценивая резные фигурки. Перед внутренним взором появился образ барона Германа Гласса. Лазарев скривился. Да какая он ладья, слон, да и только. Даже несмотря на должность барона, его заслуги и все идеи для высшего блага, они ничего не стоили в представлении Петра Петровича. Другое дело, он сам, еще не король, но это лишь вопрос времени. Карандаш с тихим стуком уперся в гладкий бок и сдвинул слона на другую клетку. Да, так гораздо лучше. Теперь очередь ходить черными. Здесь нужно хорошенько подумать. Маги в последнее время зашевелились активнее. Нужная информация щедрой рекой лилась в нужные уши. Шпионы работали слаженно, и обстановка накалялась с каждым часом. Лазарев довольно улыбнулся. Далекие от политики, неспособные и дня выжить самостоятельно, без своей силы, маги представляли собой идеальный инструмент. Было достаточно всего одного слуха, чтобы появились первые недовольные. И до первой открытой стычки остались лишь считанные дни. Да, Петр Петрович может собой гордиться. Он снова окинул хозяйским взглядом доску и кивнул сам себе. Все развивалось так, как он и планировал. Остается только одно неучтенное обстоятельство, Эгерман. Карандаш дробно застучал по шахматной доске, затем дернулся к белой ладье, остановился, уперся в бок коня, но так и ни одну из фигур не сдвинул. Хорошее настроение Лазарева начало портиться. Он очень не любил таких выскочек, которые могли нарушить его представление о светлом будущем. «И что тебе надо, начальник особого отдела?» – проговорил Петр Петрович, поглаживая гладкий подбородок. «На кой ты сдался барону, что он в тебе нашел?» Он вспомнил, как впервые увидел князя во дворце. Пусть всего на несколько минут, но этого вполне хватило, чтобы составить о нем представление. Тем более, Лазарев видел его личное дело. Эгерман даже чем-то занимательный персонаж. Жаль, что маг. Аккуратно положив карандаш на доску, Лазарев встал и прошелся по кабинету. Его взгляд слепо бродил по корешкам многочисленных книг, золоченым наградам и вставленным в рамки почетных грамот. За заслуги перед империей, за выслугу лет, личная благодарность императора. Он не обращал на эти картонки никакого внимания. Петр Петрович думал, а может, все не так-то и плохо, пробормотал он. Лазарев часто говорил сам с собой, считая, что лучше собеседника не найти. Он маг и, следует отменить, неплохой. Это можно использовать, продолжал размышлять Петр Петрович, неторопливо прохаживаясь по толстому ковру. Приблизить, осыпать золотом, указать верное направление. С каждым словом, улыбка на холеном лице становилась все шире. Лазарев развернулся на пятках и шагнул к шахматной доске. В одно мгновение карандаш скинул белого слона и передвинул черную ладью на клетку ближе к королю. Довольно кивнув, Лазарев потянулся к хрустальному графину с крепким настоем и опрокинул в себя полную стопку. Хорошо, он любил дорогие вещи, но вот пить предпочитал только то, что приготовил его повар. Нет, он не боялся, что его отравит, скорее это была маленькая прихоть. Терпкий напиток, созданный из простых садовых ягод и заграничных специй, всегда поднимал настроение и вдохновлял на новые идеи. Так получилось и в этот раз. Едва настойка горячей волной прокатилась по горлу и вспыхнула жарким пламенем в желудке, Петр Петрович уже придумал, как поступить с Германом. Лазарев тронул рукой кнопку звонка и прислушался к мелодичной трели за стеной. В следующую секунду дверь открылась, и на пороге появился его помощник. «Иван, у меня есть для тебя поручение. Готов служить, Петр Петрович?» Я завороженно смотрел на свои записи и не верил. Зря говорят, что если не учить физику, мир будет наполнен чудесами. Нет, в этот раз именно этот предмет из школьной программы поможет мне продвинуться дальше. Осталось понять как. Оглянувшись, я наткнулся на застывшего Лерчика в дверях. Подошел к нему, поулыбался уголком губ и вернул времени привычный ход. А вот и я. Начал Субботин, но увидел меня и вздрогнул. «Да какого святого наместника, как ты в одну секунду переместился сюда? Ты же за столом сидел, опять магичил. И против кого? Твоего лучшего друга. Ты принес выпить?» Прищурившись, спросил я. «Опять ты меня обижаешь?» Он дернул одной из корзин, и там тонко звякнули бутылки. «И долго я так стоял? Минуты две, не больше. Ну тогда ладно, у тебя все получилось? Пока еще нет, но, кажется, я нашел хорошую точку опоры. Тогда выпьем и будет завоевывать мир», — торжественно произнес он и прошел в комнату. Через пару минут мы за обе щеки уплетали мясные пироги Катюшеньки. «Так что ты там нашел?» — с набитым ртом спросил Лерчик. «Ты физику хорошо знаешь? Сила действия равна силе противодействия», — гордо ответил он. «Неплохо», — рассмеялся я, — «но это мало, чтобы я мог тебе объяснить подробно. Как ты знаешь, у меня магия времени. Это целый раздел физики, который толком еще не изучен. Но существует несколько подходящих теорий, которые я вполне могу проверить». «Умные вещи говоришь», — Лерчик потянулся к бутылке. «Тут без пол-литра не разберешься. Боюсь, что даже 3 литра здесь не помогут. Теория – это одно, а практика совсем другое. Общими словами, как для дураков, поясни, что ты хочешь сделать». «Я хочу научиться управлять не только временем, но и пространством. Потому что, по сути, они неразделимы». Лицо Лерчика вытянулось, он машинально сделал глоток из бокала и ошарашенно уставился на меня. «Представь, — продолжил я, — что есть не только право, лево и вверх, но и такой параметр, как время. И все это происходит не в пустом вакууме, а в пространстве. Судя по реакции Лерчика, я наглухо замкнул ему мозг. Даже не прислушиваясь, можно было отчетливо различить скрип шестеренок у него в голове. «Нет, это слишком сложно для меня», — он снова приложился к бокалу. «Давай лучше о женщинах. Как тебе Рокотова? Симпатичная?» — пожал я плечами. «И все? Она все время про тебя спрашивала. И что ты ей наплел? А что сразу наплел? Ты за кого меня принимаешь? Так что именно, что ты большой начальник?» «Больше ничего», — лучезарно улыбнулся он, — «и что очень уважаемый человек». Я внимательно посмотрел на него и понял, что он не врет. «Хорошо, пусть будет так. Надеюсь, я не найду ее случайно в своей спальне в одной простыне». Вспомнил тоже. То была одна баронесса. Он глянул на меня и запнулся на половине фразы. «Не одна баронесса, а ты молодец. Так что там с землей?» Я решил перевести тему. «А то о женщинах мы можем трепаться до следующего утра». «Опять о делах?» – вздохнул он. «Ладно, я цену тебе обозначил. Владелец, торговец средней руки, земли практически не использует. Как я выяснил, он как-то хотел продать их твоему отцу, но они не сошлись во мнениях. Батюшка твоей ему чем-то сильно насолил, так что приятной беседы не жди. А те, что предлагал Лапшин, они неплохи, да и выкупить их можно гораздо дешевле». Лерчик подлил мне вина в бокал. «Но земля там другая», — возразил я. «Для винограда лучше та, что у как, говоришь, фамилия этого торговца, Ларионов». «Да, точно, совсем из головы вылетело. Слушай, а чего мы сидим, когда можем у отца спросить, в чем там дело было?» Лерчик одним махом допил свое вино и вытащил из корзины непочатую бутылку. «Чего сидишь? Пошли уже!» И направился к выходу. Я покачал головой, подхватил свой бокал и вышел следом. Мне и самому интересно узнать, что там такого не поделил Ларионов с отцом. Пока шли по коридорам, Лерчик вовсю фантазировал на тему этой истории. Сыпал одной фантастической теорией за другой. И про спрятанный клад, и неподанный стакан воды, и даже про переставленный забор. Но я только улыбался. К чему эти разговоры, если мы вот-вот узнаем правду? В этом точно замешана женщина. Веско зашептал Лерчик, подходя к приоткрытым дверям отцовского кабинета. «Что женщина?» В проеме показался хмурый отец и посмотрел на нас покрасневшими глазами. Кажется, отдых на диване с бокалом вина тяжело ему давался. «Мы по делу», — сказал я. «Не отвлекаем?» Его взгляд сфокусировался на бутылке в руке Лерчика, и лицо отца просветлело. «Уже нет», — махнул он нам. «Проходите». «С чем пожаловали?» Субботин сразу же засуетился, откупорил бутылку и щедро разлил по бокалам. «Я хотел, чтобы ты вспомнил одну историю», — начал я, — «старую-старую». Отец вовсю глядел, как рубиновая жидкость наполняет его бокал, прямо-таки старую, и жадно приник к вину. «Поведай мне о своей ссоре с Ларионовым». От неожиданности отец подавился и закашлялся. Я хорошенько хлопнул его по спине, с трудом отдышавшись. Он недобро посмотрел на меня. «Я не собираюсь ворошить прошлое. Нет мне дела до этого человека», — презрительно выплюнул он. «Даже не просите». Мы с Лерчиком удивленно переглянулись. «Это важно, отец. Прошу тебя, расскажи». «Нет, и это мое последнее слово». Он отвернулся от нас, всем своим видом показывая, что беседу продолжать не намерен. «Он негодяй и предатель. Значит, все-таки забор», — потянул Лерчик, пряча улыбку за бокалом. «Какой забор, вы с ума сошли? Затронута личная честь», — проворчал отец, глядя в окно. Я глянул на друга и изобразил ладонями силуэт женщины. Тот кивнул. «Личная честь, это серьезно?» — покивал Субботин. «Ни слова больше», — вскричал отец, резко обернувшись. В его глазах горел огонь. «Давно я не видел его таким. Кажется, в последний раз он с таким жаром убеждал меня пойти на военную службу. Я с изумлением подумал, что это было очень давно, будто бы в другой жизни. И вы с ним больше не пересекались?» — спросил я. «И не собираюсь». Отец с громким стуком поставил пустой бокал на стол. Тема закрыта. Лерчик подлил ему вина и уселся на диван. «А что вы стоите? В ногах правды нет. Иван Станиславович, не желаете ли перекусить? Катерина Львовна сегодня такие пироги сделала. С мясом, ваши любимые пироги». От внезапной перемены темы отец выглядел сбитым с толку. Хорошо изучив его натуру, я знал, что он-то рассчитывал на продолжение скандала. «Да, пироги», — подхватил я, — «с бараниной. Специи не пожалела, аж слезу вышибает. Тем более, у нас тут как раз красное вино, самое то к мясу». «Тогда да», — медленно проговорил отец, Надо пробовать, я мигом. Лерчик подскочил, пулей вылетел за дверь, подозрительно громко топая. Отец проводил его долгим взглядом и закружил по кабинету, собираясь с мыслями. «Ты очень его не любишь», — сказал я. «Одно только упоминание его имени вызывает у меня злость», — скрипнул он зубами. «Столько лет прошло, а до сих пор гнев аж из самой груди поднимается. Сильно он тебя задел», — кивнул я и замолчал. Сделав еще несколько шагов, отец вернулся к столу и налил себе еще вина. «Дела давно минувших дней», — он сделал хороший глоток. «Не хочу вспоминать, а что это была за женщина?» Глядя, как вино стремительно исчезает в его горле, спросил я. «Маргарита», — сплюнул отец. «Вот зачем ты напомнил, поиздеваться решил над стариком, у меня же сердце. Отец, я же не из праздного любопытства, а по делу. Да какие могут быть дела с таким никчемным человеком? Он же дальше своего носа не видит. Мне нужна его земля, та, что на южнее нашей винодельни. Купи другую», — пожал он плечами. «Это лучше», — твердо сказал я. Отец внимательно на меня посмотрел, но пробить мою уверенность не смог. Я ездил к нему лет 5 назад, хотел договориться, но как увидел его небритую морду, у меня перед глазами потемнело. Слово за слово, в итоге чуть не подрались. Надо решить эту проблему. Я не собираюсь идти к нему и извиняться. Это у него разум от любви помрачился, не у меня. Так что за история, расскажи толком, не сдавался я. Он зло на меня глянул, но вздохнул и, наконец, поведал мне о предательстве близкого друга. Да, оказывается, они с Андреем Леонидовичем Ларионовым были закадычными друзьями, пока не появилась она, Маргарита Смирнова. Девушка посредственной красоты, недалекого ума и нескромного поведения. Она вскружила Ларионову голову, и тот следовал за ней, повинуясь взмаху руки. Только вот вела Маргарита его не к светлому будущему, а чаще всего в кабаки, играть в карты. Отец неоднократно вытаскивал друга из переделок, пытался вразумить, даже угрожал, да все без толку. Даже, наоборот, Ларионов вдруг решил, что отец завидует и хочет отбить у него девушку. К счастью, дурман влюбленности не мог вечно стоять в голове Андрея, и постепенно они начали с Маргаритой чаще ссориться, но расставаться не спешили, пока не случилась пренеприятнейшая ситуация. Произошло это на приеме в честь середины весны. Все отлично проводили время, играли, выпивали и общались. Но так вышло, что Ларионову пришлось уехать раньше всех. То ли ему стало плохо, то ли дела требовали внимания, отец уже не помнил. Так или иначе, Андрей покинул прием. Вино в ту пору текло рекой. Отец изрядно принял на грудь и ближе к ночи прикорнул на узком диванчике под каткой с какой-то пальмой. И проснулся от того, что Маргарита сидела рядом, обнимала и недвусмысленно прижималась всем телом. Отцу это совершенно не понравилось, и следующим же утром он все выложил Ларионову. Мол, девушка твоя, а руки ее были на мне. Каково же было удивление отца, когда Ларионов моментально вскипел и налетел на него с кулаками. Позже выяснилось, что Маргарита успела приехать раньше и со слезами на глазах поведала возлюбленному иную историю. Дескать, едва Андрей уехал, отец коварно воспользовался моментом и нагло приставал к ней у всех на глазах. Такой обиды отец не мог стерпеть и, хлопнув дверью, покинул дом лучшего друга. В следующий раз они увиделись, когда отцу понадобилось, как и мне, земля Ларионова. Но, как он сказал раньше, они оба вспомнили прошлое и чуть не набили друг другу лица. Их едва смогли растащить сыновья Ларионова. К концу рассказа отец прикончил остатки вина и уже клевал носом. А мне оставалось лишь глубоко вздохнуть и укрыть его пледом. Стараясь не шуметь, я вышел из кабинета и сразу же наткнулся на Лерчика, который стоял в коридоре. «Я все слышал», — сказал он. «А я-то, наивный, думал, что ты и вправду за пирогами пошел. Некоторые истории нельзя рассказывать при посторонних», — пожал он плечами. «И как ты собираешься разбираться в этом? Есть у меня пара мыслей, но сначала нужно отдохнуть. Слишком насыщенный был день, а завтра скатаюсь к Ларионову и поговорю с ним. Я с тобой поеду». Договорились. На этом и разошлись. Едва я дошел до спальни, упал на диван и блаженно вытянул ноги, в дверь торопливо постучали. «Войдите». По звуку я сразу понял, что это Аня. Только у нее получилось так мелодично рваться ко мне в комнату, да еще в такое время. «Братец, ты еще не спишь?» Ее любопытство вошло в комнату раньше, чем она сама. «Собираюсь с силами. Что случилось?» «Это я хотела у тебя спросить, что случилось?» Воскликнула она и с ногами забралась в кресло. «О, пироги!» Продолжая вопросительно на меня смотреть, Она начала уминать остатки еды из корзины, что принес Лерчик. «Дай-ка подумать», я сделал вид, что размышляю. «Ничего такого, что положено знать младшим сестрам». Ответом мне стал прищуренный и недовольный взгляд. Я хотела спросить, с набитым ртом начала она, «почему ты так обошелся с Вероникой? Она же ничего плохого тебе не сделала». Глава 4. Сквозь вату усталости и вина до меня не сразу дошло, о чем говорит сестра. «Как я обошелся с Рокотовой?» «Именно ты, да». Она грозно стукнула кулачком с зажатым в нем пирогом по столу, рассыпав кусочки мяса. «Как чурбан неотесанный, да простят меня святые наместники. Ни здрасте, ни до свидания. А она, между прочим, с тебя взгляд не сводила, и не забывала про меня спрашивать. Да, ты-то что ей надела, а я что? Я только правду сказала. Она мне показала язык и снова занялась едой. Мне лишь оставалось прокачать головой. Сговорились они, что ли? Дорогая сестрица, Рокотова здесь для помощи матушке». Я жестом прервал Аню, которая уже открыла рот, чтобы разразиться новой тирадой. «Вы придумали ее пригласить и плести интриги за моей спиной. Я сейчас настолько измотан работой, что не хочу даже думать об этой девушке». «То есть она настолько тебе не понравилась?» — расстроенно спросила Аня, проигнорировав мои слова. «Вспомни себя», — я пожал плечами. Сестра несколько секунд изображала обиду, но потом расплылась в улыбке. «Я все поняла», — она поспешно встала. «Спасибо за пирог, доброй ночи», — и убежала. Вот что это было. Я до хруста потянулся и мечтательно глянул на кровать. «Надеюсь, больше ко мне никто не придет, а то скоро повешу на дверь табличку с графиком личных приемов». Время перевалило далеко за полночь, и я зевал так, что сводила челюсть. «Все, в душе спать». Перед тем, как окончательно провалиться в сон, я составлял план по примирению давних врагов, и Германа Илларионова. «Это должно сработать, ваше высочество, ваше сиятельство. Как замечательно, что вы приехали». В поместье Илларионовых меня встретила супруга Андрея Леонидовича, Ирина Борисовна. «Присаживайтесь». Она грациозно опустилась на широкое кресло и указала нам с Лерчиком на диван. «Расскажите, чем мы обязаны этому неожиданному визиту?» — говорила осторожно, прощупывая мое настроение, но держалась с заметным напряжением. Интересно, знали ли она историю ссоры своего супруга с моим отцом, но я пока просто любовался ее точечной красотой. Изящная, полноватая и в то же время крепкая. Про таких говорят — кровь с молоком. Мне понравился ее деревенский акцент. Ирина Борисовна забавно тянула гласную «о». Андрей Леонидович приболел и передает искренние извинения, что не сможет присутствовать на этом разговоре. «Но вы не волнуйтесь, я в курсе дела и могу рассказать вам все, что вы хотите знать». Лерчик зыркнул на меня, незаметно огляделся и слегка дернул плечом. Он был недоволен, что Ларионов не пришел на встречу лично. Наш план по примирению трещал по швам. Я решил не переживать раньше времени, а заняться делом, ради которого мы сюда приехали. «Меня интересуют ваши земли», — сказал я. «Сыграет ли мне на руку отсутствие супруга на этой встрече? Для виноградника все верно», — улыбнулась она. «Прекрасный выбор. Мы уже год не можем их продать, и расположение очень хорошее. Солнца много, дорога рядом. Как я знаю, там есть достаточно большой сарай для хранения инструментов. Да, я бы хотел обговорить условия их покупки или долгосрочной аренды». Ирина Борисовна задумчиво прикусила губу и бросила взгляд на лестницу. «Думаю, мой супруг будет не против, если это будет второй вариант. На 10 лет, на 20. Азартно сверкнула она глазами. 10, 18, 10, 15, 10 и бессрочная пролонгация, в случае если качество земли меня устроит». Она нахмурилась, оценивая мое предложение. 13,5 ящиков вина ежегодно, и пролонгация. «Святые наместники», — она всплеснула руками, — «согласна». Она так увлеклась нашим спором, что пропустила момент появления супруга наверху лестницы. «Ирочка, что ты делаешь?» — раздался шокированный голос. «Эти земли не продаются». Ирина Борисовна заметно побледнела и повернулась на звук его голоса. Мы с Лерчиком тоже посмотрели на приболевшего Ларионова. Тот был слегка помят лицом и одеждой, небритый, взлохмачен, будто только что вернулся после длительных посиделок с друзьями. В остальном же он выглядел, как обычный торговец средней руки с лишним весом и тощими ногами. «Ваше высочество», — продолжал говорить он, спускаясь к нам, — «для вас эти земли не продаются». «Да, прав был Лерчик, теплого приема мне тут не окажут. Ирочка, пожалуйста, оставь нас, этот разговор положено вести мужчинам». Ирина Борисовна поджала губы и опустила взгляд, но я успел понять, что она совершенно не согласна с супругом, но устраивать сцены перед гостями не собиралась. «Доброе утро, Андрей Леонидович», – вежливо поздоровался я. «Боюсь, мы не с того начали наше знакомство». Я встал, выпрямился во весь рост и протянул ему ладонь. Ларионов хотел было презрительно скривиться, однако воспитание взяло вверх, и мы крепко пожали друг другу руки. «И все же, я повторюсь», — сказал он, — «для вас земля не продается». «Жаль это слышать», — обронил я. «Ваша супруга выторговала у меня несколько ящиков вина под договор аренды. Жаль будет терять такую землю».